Позже, после возвращения со смотровой вышки в часть, Дживон и Юнми идут рядом. «Ты не могла использовать другие слова?» – спрашивает меня Дживон, воспользовавшись тем, что съемочная группа отстала, замешкавшись с выгрузкой из машины, и мы остались как бы без могущих услышать наш разговор. «Какие еще другие слова?» – не понимаю я. «Я говорю о твоей песне «Ураган», там, где страсть захлестнула тебя в каких-то римских развалинах». Повернув голову, непонимающе смотрю на него. Что ему надо? «Что там не так со словами?» «Не так то, что у тебя есть официальный жених», – объясняет он мне. «И когда в твоей песне есть слова о любви, они автоматически трактуются, как наши с тобой отношения или описание каких-то событий, случившихся у нас с тобой. Поэтому я тебя спрашиваю, у тебя что, других слов не нашлось? Обязательно эти нужно было использовать?» «Если бы я искал слова на замену имеющимся, я бы точно тогда никуда не успел», – думаю я. Но не объяснять же этот неудобный факт обиженному официальному жениху. Что говорить? А что говорить? Не нужно ничего говорить. Нужно включать режим «Я девочка, морозная, стервозная». «И на какие слова я должна была их заменить?» – интересуюсь я. «Про деревообрабатывающую промышленность?» «Почему именно деревообрабатывающую?» – совсем не понимают меня. «Потому что ты дуб», – объясняю я. «О чем поют девушки?» «О переживаниях, о чувствах. Вспомни, что сам мне говорил. Какие теперь тебе еще другие слова?» Я поднимаю вверх сжатые плечи и непонимающе оттопыриваю нижнюю губу. «Можно было не писать про обнимашки», – сухо объясняет суть своих претензий Дживон, явно обиженный сравнением с деревом, но одновременно согласный со справедливостью моей претензии. «Это выглядит, словно ты выставляешь на общее обозрение личное двоих». Ну, в общем, да, его претензии можно отчасти понять. Но только отчасти, потому что я в тот момент о своем фиктивном женихе не думал. От слова «вообще». «Или, может, ты это специально?» – с подозрением спрашивает меня Дживон. «Показать участок застолбило. Вот же ж проблема-то какая!» «Я просто выполняла взятые на себя обязательства», – напоминаю я о имеющейся договоренности. «Демонстрировала, что все по-честному. Если ты недоволен качеством созданной мною иллюзии, скажи. Я готова выйти из соглашения с твоей Хальмани в любой момент. Перстень я тебе верну». «Не надо делать такие резкие заявления», – сразу сдает назад Дживон. «Тогда странные претензии предъявлять тоже не надо», – требую я. «Ладно, проехали», – говорит Дживон, оставляя за собою последнее слово. В этот момент мы подходим с ним к странной штуковине. С удивлением смотрю на машину, в кузове которой установлено много-много излучателей, стеной, по краям которой собран диффузор из соединенных между собой узких панелей. И все покрашено в болотного оттенка зеленый цвет. Безрадостный такой. Цвет атины. Странная какая-то звукопередвижка. Судя по внешнему виду излучателей, назначение их где-то на уличных столбах висеть. И качество звука у них, скорее всего, будет соответствующее. Зачем их тогда собирать в один массив? Все равно ведь хорошего качества не будет. Будет только громко. Неужели это для моего концерта приготовили? «А это что за штука?» Повернувшись, спрашиваю я Дживона. «Это?» Окидывает он взглядом громоздкую конструкцию. «Это музыкальная атака. Оружие против северокорейцев». «Музыкальная атака?» Поворачиваюсь я к халабуде на колесах и, сообразив, как это можно применить, спрашиваю. «Типа музыкальной шкатулки?» «Что такое музыкальная шкатулка?» «Ну, это когда человека берут и сажают в комнату, где постоянно играет одна и та же музыка. Или постоянно включен противный звук. Пытка такая». «Откуда ты это знаешь?» спрашивает Дживон. И, воспользовавшись тем, что рядом никого нет, уточняет, почему он удивлен. «Ты же ничего не помнишь?» «Всплывает иногда», – недовольно говорю я и добавляю, делая указывающее движение рукой в направлении зеленых громкоговорителей. «Лучше расскажи, что это за ерундовина?» «Это машина для звуковой агитации», – окидывая взглядом установку, говорит Дживон. «Такие размещают возле границы и включают вещание на ту сторону. Новости нашей страны, мировые новости и музыку. К-поп. По разведданным, противника больше всего бесит музыка, поэтому ее включают чаще. А сегодня на ту сторону будут транслировать твой концерт. Кстати, вечером слышимость может достигать 25 километров. Справишься? Поворачивает он ко мне голову и шутит. Считай, будет почти как заграничное турне. С сомнением смотрю на громкоговорители. Что-то мне эта затея не нравится. «Чего?» – спрашивает мой собеседник, видимо, по выражению моего лица, поняв, что эта новость меня не обрадовала. «Что хорошего в том, что моими песнями будут бесить людей?» – задаю я вопрос. «Я вообще-то рассчитываю от них на совершенно обратный эффект». Дживон смотрит на меня с непониманием. «Это же... ты же помогаешь стране!» – удивленно восклицает он. «Ты должна гордиться, что твои песни будут вызывать у врагов головную боль!» «Сомнительный повод для гордости!» Честно говорю я то, что думаю. «А можно как-то отменить эту ерунду? Я имею в виду вещание на сопредельную территорию!» Дживон недоуменно смотрит на меня. Кажется, думает, что я его как-то подкалываю, что ли. «Ты что?» – спрашивает он. «Это приказ высшего военного командования. Хочешь, чтобы по твоей просьбе его отменили?» «Почему бы и нет?» – пожимаю я в ответ плечами. «Я оплачу налоги, на которые существует это высшее командование. Почему бы ему не взять, да и прислушаться к человеку, который помогает ему заработать на хлеб насущный себе и своей семье? У нас как, армия для народа или народ для армии, а?» Смотрю на собеседника. Собеседник, похоже, в ступоре от постановки вопроса. «С ума сошла, Чусан Пурида!» Наконец, справившись с удивлением, восклицает он. «Думаешь, школьница умнее генерального штаба?» Я опять пожимаю плечами. «У меня может оказаться сторонний свежий взгляд на старую проблему», отвечаю я. «В бизнесе такое сплошь и рядом, когда для решения сложной ситуации приглашают человека со стороны. Подобное здесь тоже может сработать. Законы управления в организациях примерно одинаковы». «Не вздумай сказать это вслух». Оглядев меня и, видимо, придя к мнению, что я говорю серьезно, дает мне указание Дживон. «Приехала петь патриотические песни, а сама говоришь такие непатриотичные вещи. Подставишь и меня, и себя. Ты военнослужащая и должна выполнять приказы старших по званию. Забыла, как в уставе написано?» «Да помню я», с легким пренебрежением говорю я. «Только пытки гражданского населения – это военные преступления, которые попадают под действие Международного трибунала. Почему бы нашему военному руководству не подумать об этом?» «Какие еще пытки?» «Музыкой. Когда постоянно, днем и ночью, играет одна и та же музыка. Это пытка». «Почему постоянно?» – удивляется Дживон. «10 часов вечера установки выключают. А включают в 9 часов утра. Никаких пыток». «М-да?» Отзываюсь я на это. «Даже так? Ну тогда ладно, пусть играет, я не против». «Фу!» – с облегчением выдыхает Дживон. «С тобой запросто можно сойти с ума. С серьезным видом говоришь такие вещи, что просто волосы дыбом встают». «Где именно встают?» – интересуюсь я у него. «На заднице? Или в целом по всему организму?» «Не нужно уходить от разговора», – требует Дживон. «Я еще не закончил с тобой говорить». «У меня внезапно возникло ощущение пробелов в твоем мировоззрении. Ты вообще понимаешь, что такое патриотизм?» «Фу, ну вот еще пафосной беседы мне сейчас не хватало. Особенно на такую тему». «Это достаточно объемное понятие, чтобы обсуждать его вот так, внезапно, без подготовки. Пытаюсь я не углубляться в этот разговор, действительно не желая вести разговоры за жизнь». «Ты не знаешь, что это такое?» Пристально смотрит на меня Дживон. «Это из-за твоей амнезии?» «Нет», – отрицаю я. «Знаю. Просто не хочу сейчас об этом говорить». «А когда ты захочешь? Когда тебя спросят, а ты не сможешь ответить?» «Любой может наболтать много всяких слов, объясняя, что такое патриотизм. И в итоге окажется прав. Скажут, просто у него мнение такое, личное». Дживон с осуждением смотрит на меня. «Глупости, говоришь. У патриотизма есть четкое определение. Слушай меня», – говорит он. Я сейчас объясню, что это такое. Патриотизм – это верность и преданность своей стране и ее народу. Гордость за нее и готовность пожертвовать своими интересами и собой ради нее. Поняла? Доставлять неудобства жителям других стран – это тоже является патриотизмом, интересуюсь я. И в чем именно здесь гордость? Джуон задумывается над вопросом. Это показывает наше превосходство над ними, подумав, объясняют мне. Мы можем поступать так, как считаем нужным. Ага, киваю я. Итог. Насмотревшись нашего превосходства, соседи склепали себе ядерную бомбу и готовы решить вопрос с музыкой радикально, раз и навсегда. Ну и кто теперь дурак? Спрашиваю я у Дживона. Сколько денег было вбухано в эти передвижки и в их обслуживание? И чего? Получили теперь проблему, ставящую под вопрос существование всей нации. Зачем? Лучше бы эти деньги бабам отдали. У них детей рожать не на что. Нация на пути к вымиранию, а они капоп на границе крутят. Охренеть! Тут конец скоро всем настанет, а ты мне про патриотизм рассказываешь. Дживон, похоже, не находя слов, смотрит на меня, вытаращив глаза. Что-то я разухарился. Это не мои проблемы. Живут они так. Пусть живут себе дальше. Нужно как-то закончить этот разговор и все. Предпочитаю вместо патриотизма использовать в жизни понятие «целесообразность», говорю ему я. Когда принимаются разумные решения в рамках целесообразности, то жизнь автоматически становится лучше. Например, элементарное посещение спортзала позволяет сэкономить на врачах и лекарствах, продлить жизнь, а также повысить работоспособность, что, несомненно, положительно скажется на личном благосостоянии и благосостоянии близких. И не нужно будет никакой жертвенности, типа превозмогая боль, хромая или ползком добираться до работы. «С чего это вдруг нация на пути к вымиранию?» – прищуривается на меня Дживон. «Загляни в статистические отчеты», – предлагаю я. Страна в прошлом году установила антирекорд. Коэффициент рождаемости меньше единицы. Аналитики пишут, что такое значение показателя характерно для стран, ведущих многолетнюю затяжную войну. Полюбопытствуй и ужаснись. Что за странное желание для девушки твоего возраста интересоваться статистическими отчетами? Чтобы иметь аргументы для бесед. Статистика – это такая вещь, против которой сложно спорить, не становясь при этом глупо выглядящим. «Твоя целесообразность хороша, когда мир». Не став спорить, Дживон возвращается к теме, которая для него, похоже, более чувствительна. «А когда начнется война, что тогда?» «На этот случай государство целесообразно содержит армию», – отвечаю я. «А если враг будет сильней?» – спрашивает Дживон. «По-твоему, целесообразнее будет просто сдаться? Так что ли?» Но если на кону не стоит вопрос о существовании нации как таковой, maybe. А по-твоему, обнулиться будет правильней, интересуюсь я? Евреев вон сколько пинали? То египтяне, то варфоломеи. Всю историю по всему миру кочевали. Ничего, выжили. Теперь уважаемая всеми нация. А так, уперлись бы рогом против Египта до конца. Мы бы сейчас и не знали, что были такие. Кто такие варфоломеи? Удивляется Дживон. «Без понятия», – пожимаю я плечами. «Собирательный образ всех еврейских угнетателей. Или ты думаешь, что я их всех помню поплеменно?» «Я понял», – помолчав, говорит Дживон. «Ты просто женщина. Женщины выходят замуж и уходят в чужую семью. Поэтому чувство патриотизма у них не развито. А еще женщины очень большое значение придают материальному достатку. Война его разрушает. Женщинам это не нравится, и они всегда за мир. Каким бы плохим он ни был. Вы только посмотрите на него, на этого всезнающего меркантильного подсака. Я так понимаю, что за отсутствием вменяемых аргументов в ход пошли личностные оскорбления? Насмешливо интересуюсь я. Какие оскорбления? Удивляется Джон. Личностные. Считаешь, что женщина не может быть патриотом? Это констатация факта. Сама только что сказала, что целесообразность лучше, чем патриотизм. «Ну да», – иронично говорю я, – «бесить соседей на границе веселее и легче, чем каждый день скучно работать над взаимовыгодным сосуществованием». Дживон наглядывает меня. «Похоже, у нас совершенно разные взгляды на жизнь», – говорит он. «Похоже, что так, не спорю я». «Тебя это не огорчает?» «Почему меня это должно огорчать?» «Потому что у тебя неправильные взгляды на жизнь. Я тебе сказала, что про патриотизм можно наболтать всякого и выглядеть при этом правым». «Значит, на самом деле разговор был ни о чем? Просто решила меня выбесить?» «А чем еще в жизни занимаются официальные невесты?» Насмешливо улыбаясь, спрашиваю я и сам отвечаю на свой вопрос. «Бесит официального жениха?» «Это бонус такой, данный им небом. Своеобразная компенсация». «Потом уже не развернешься. Брак, свекровь, дети, хозяйство. Нужно успеть, пока есть возможность». Со стандартной сценической улыбкой смотрю на негодующего Дживона. «Как-то слабоват ты в пикировке. Наверное, чабольский образ жизни сказывается. Практики нет». В этот момент мой собеседник, видимо, тоже вспомнив, что он из Чаболей, делает бесстрастное лицо. «Надеюсь, тебе не придет в голову блеснуть своим остроумием где-то перед журналистами?» – ровным голосом спрашивает он. «Не стоит умалчивать о своих возможностях», – все так же улыбаясь, говорю я. «Это контрпродуктивно для карьеры». «После их демонстрации ты вылетишь из армии и шоу-бизнеса», – обещает мне Дживон. «Будет тебе карьера». «Жаль, что приходится скрывать свои таланты», – со вздохом отвечаю я. «Мир определенно несовершенен». Вижу, нас догоняют отставшие. «Предлагаю сменить тему разговора», – говорю я. «О чем?» – спрашивает Дживон, тоже увидев приближающихся людей. «О птичках», – предлагаю я. И тут же мне в голову приходит более интересная тема для разговора. «Лучше о литературе», – меняю я свое решение и поворачиваюсь к нему всем корпусом, изображая сильную заинтересованность. «Господин Дживон, вы читали недавнее произведение известной корейской писательницы Пак Юн Ми? Оно было напечатано в известном американском журнале, специализирующемся на фантастике. Называется «Цветы для Элджернона». Что вы можете сказать о дугах характера главного героя рассказа? Насколько, на ваш взгляд, они правильно выписаны?» «Что еще за дуги такие?» – удивляется Дживон, видимо, не успев быстро переключиться с темы на тему и слегка подвиснув на переходе. «Та аяталах его знает», – честно отвечаю я. «Но все те, кто при литературе, абсолютно уверены, что это первейшая по необходимости вещь в любом произведении. Если ты не знаешь, что это такое, то значит, этой вещи у тебя нет», – покумеков делает вывод Дживон и задает логически следующий из этого вопрос. «Как же ты его тогда написала, свой рассказ?» «Сподобилось как-то», – улыбаясь, отвечаю я, одновременно думая, что в военной форме выглядит он круто, но своей соображалкой за мной явно не успевает. К соображалке форма плюс 100 не дает. Она скорее в обратную сторону действует.